Братья и сестры, продолжаем читать книгу «Бытия». Мы читаем пятую главу. Это книга родословий человеков, тех человеков, которые именуются в дальнейшем «Сыны Божии». Это замечательное совершенно произведение. Это начало церковной истории. Прочитали всего три стиха в прошлый раз, но узнали много нового. Прежде всего, мы узнали, что это Господь дал человеку имя «человек» в день, когда сотворил его. Это означает, что человек не владеет собой, не знает себя, над собой не властен. И жить он может только в церкви. Также мы узнали, что Адам, вглядевшись в сына своего, он увидел, что родился сын по виду отца, по образу Божию и по виду отца. То есть это первое указание на то, что в человечестве существует первородный грех. И с тем, что такое первородный грех, человеку жить можно только в церкви. Еще мы с вами узнали нечто, о чем мы сегодня будем подробно говорить, что время земной жизни, время всемирной истории протекает через сынов Божьих. То есть хронология земной жизни дана нам сейчас через родословие сынов Божьих. Итак, 5 глава, 4 стих. «И были дни Адамовы по рождении им Сифа 700 лет, и родил сынов и дочерей. И были все дни Адамовы, которые он пожил, 930 лет, и он умер. Пожил же Сиф 205 лет, и родил Еноса. И пожил Сиф по рождениям Еноса 707 лет, и родил сынов и дочерей. И были все дни Сифа 912 лет, и он умер». Время всемирной истории течет через сынов Божьих, через церковь. И что интересно, что масорецкий текст, это текст на древнееврейском языке, он имеет другую хронологию всемирной истории. Она не совпадает с той, которую мы имеем в греческой тексте. Согласно масорецкому тексту, когда Адам родил сына, ему было не 230 лет, а 130 лет. И Сифу, когда он родил сына, было не 205, а 105 лет. Какая-то важная мысль заключается в том обозначении числа лет, когда патриарх родил сына-преемника, потому что именно от этого числа лет у Адама 230, у Сифа 205 исчисляется хронология допотопной эпохи. Ну а теперь вдумаемся, как каинитяне, которые создали могучую дифференцированную земную цивилизацию, могли воспринимать мысль, что отсчет лет земной жизни человека ведется по родословию этих жалких сифитов, которые ничего не сделали на земле в плане строительства цивилизации. Ну, мысль как бы такая. То есть пусть истинная и вечная жизнь принадлежит этим жалким людям, но земная жизнь наша. Так я говорю или не так? Можно согласиться с каинитянами. Ну, действительно, некоторые говорят так. «Церковь не от мира сего». Наша вечная жизнь, а земное пусть уж принадлежит князю мира сего. Это не библейский и не христианский взгляд. Об этом говорит апостол Павел. Его мысль заключается в том, что не только жизнь будущего века, но и это время земной жизни принадлежит сынам Божьим. Он пишет в первом послании к Коринфянам, 3 глава. «Мир, то есть космос, мир сей, мир в значении земная жизнь». Мир, космос, настоящее, будущее, все ваше. Вы же Христовы, Христос Божий. Вот это библейское мировоззрение, которое без всякого ущерба передает святой апостол. Библейское мировоззрение. Не уступать земную жизнь тем, кто именуется в Писании семя змея. Итак, посмотрим на имена, которые предлагает нам Священное Писание. Адам – первое поколение людей на земле, Сиф – второе. Сиф, или по-еврейски Шет, – это возмещение, подставка, основание. Ева назвала сына в память о прошлом, об Авеле, то есть Сиф – это вместо Авеля. А Адам наименовал сына Сиф в память о нынешнем, о первородном грехе человечества. Третий от Адама – Енош или Енос. Енош – это по-еврейски. Слабый человек. И Енос был тот, кто возымел надежду призывать имя Господа Бога. То есть при Еносе началось призывание имени Господа. Возможно, от Еноса потомки Сифа стали именоваться «сыны Божьи». До рождения сына Еноса жил 190 лет, и были все дни Еноса 905 лет, и он умер. Четвертый от Адама – Каинан. Имя еврейское «Кейнан» по значению то же, что «Каин» – приобретение, владение, стяжание. Это очень странное вообще явление, и мы обязательно к нему вернемся. Почему в родословии сынов Божьих появляется чисто каинское имя? Заметим эту странность, обязательно об этом будем говорить. До рождения сына Каинан жил 170 лет. И были все дни Каинана 910 лет, и он умер. Пятый от Адама. Малелиил, по-еврейски Махалалеэл, хвалящий Бога. До рождения сына Малелиил жил 165 лет. И были все дни Малелиила 895 лет, и он умер. Шестой от Адама – Иаред, еврейское «Иеред», происходит от глагола «спускаться», «нисходить вниз». Это имя созвучно и отчасти синонимично имени внука Каина – Ирад, опять каинское имя, или близкое к нему появляется в Талдоте сынов Божьих. Опять эта странность. Вот, если при Иареде сифиты начали нисходить, то куда они нисходили? К кому? Они нисходили к каинитянам. Вот некогда Каин ушел от Бога за черту, которую, как он хотел, должна была скрыть его от лица Божия. То есть каинитяне жили как бы за чертой, которая должна была отделять их от Бога, а сифиты жили по другую сторону, оседло. Им не нужно было странствовать. То есть сифиты жили в черте оседлости. И это было хорошо. Не смешиваться с каинитянами. Так вот, возможно, при Иареде потомки Сифа, сыны Божьи, начали покидать черту оседлости и вошли в соприкосновение с каинитянами. И, может быть, от этого момента начинается эпоха предпотопного развращение сынов Божьих. Уверенно об этом можно достаточно сказать, потому что сын Иареда – это знаменитый Енох. А Енох будет обличать современников в том, что они нечестивые. До рождения сына Иаред жил 162 года, и были все дни Иареда 962 года, и он умер. Енох, седьмой от Адама, по-еврейски «ханох», что значит «обновитель». До рождения сына Енох жил 165 лет, а всех дней жизни Еноха было 365 лет. 365, соответствующие дням солнечного года, это число полноты, то есть примерно за это время природные явления на Земле проходят свой круг. Вообще полнота дней жизни есть признак хорошей смерти. Вот когда жизнь человека полная, тогда и смерть хорошая. Вот полнота дней жизни в Писании засвидетельствована у немногих праведников, у Адама, который пожил все дни жизни, у Авраама, у Исаака и у Иова. И число лет жизни на земле Еноха можно было бы счесть косвенным свидетельством, что он хорошо умер, овладел культурой смерти. Но все дело в том, что о Енохе не сказано, что он умер. Обо всех допотопных патриархах сказано «умер», а о Енохе сказано иначе. Посмотрите, пожалуйста, я начинаю читать 21 стих 5 главы. «И пожил Енох 165 лет и родил Мафусала. И ходил Енох пред Богом по рождении им Мафусала 200 лет и родил сынов и дочерей. И были все дни жизни Еноха 365 лет». И ходил Енох пред Богом, и не нашлось его, ибо приложил его Бог. Два раза сказано, что Енох Богу угодил. Сразу после рождения Мефусала угодил чем-то. Сейчас попытаемся догадаться, чем. И как итог его жизни, вот этот оборот «ходил Енох пред Богом» — это очень выразительный оборот еврейского языка. Ему нет аналогии в греческом, там просто сказано «угодил». А вот «ходил пред Богом» мы бы сказали так: «он вел себя, имея перед собою Бога». Вот так примерно говорил пророк Давид: «пред зрех Господа предо мною выну». То есть «всегда я видел пред собою Господа». «Милость твоя пред моими очами, и я ходил», а буквально, если с еврейского переводить, «вел себя, и я вел себя в истине твоей». То есть, когда человек ходит пред Богом, он ведет себя так, что Бог всегда перед ним. Тут слова, может быть, такого из архаического языка: «приложил его Бог». Ну, «приложил», можно сказать, «переместил», «переставил», «преставил». Вот мы говорим об умершем: «преставился», то есть переместился в другой мир. В данном случае Бог преставил Еноха. Вот итог жизни Еноха: он был взят живым на небо, подобно пророку Илье. Это чудо было. Само это чудо было предупреждением человечеству, потому что мир уже начал погибать. В погибающем мире Енох не увидел смерти. Об этом пишет апостол Павел в послании к евреям, 11 глава. О времени жизни Еноха мы знаем, что он мог быть утешением для Сифа. Сиф скончался. Сиф — это сын Адама. Сиф скончался, когда Еноху было 20 лет. В церковной традиции мы знаем о делах Еноха, что он обличал современников, что они нечестивые, и пророчествовал о грядущем суде. И сохранились слова Еноха. Их передает святой апостол Иуда. Это его послание есть в Новом Завете. Почитайте такие слова святого апостола Иуды. Он обращает их против тех, кто хулит Христа. Цитирую. «Горе им, потому что идут путем Каиновым». Знаете, как твердо держатся праведники, противопоставляя сынов Божьих детям Каиновым, тем, кто есть семя змея. «Горе им, потому что идут путем Каиновым. О них пророчествовал и Енох, седьмой от Адама, говоря». Это я цитирую святого апостола Иуду. Вот что говорил Енох. «Се пришел Господь во святых мириадах своих сотворить суд над всеми и изобличить всех нечестивых о всех делах нечестия их, которыми они нечествовали, о всех жестоких словах, которые изглаголали на него грешники нечестивые». Смотрите, как энергично. «Нечестие, нечестие, нечестие», повторяет Енох. О чем пророчествовал этот праведник? Енох пророчествовал об окончательном страшном суде, когда изобличится всякое нечестие. То есть Енох видит нечестие современников в эсхатологической перспективе. То есть сам он, вдумайтесь, братья и сестры, сам Енох, он находится при начале мировой истории. Он еще Сифа видел. И при этом он видит конец истории, как сбывшееся событие. «Се пришел Господь». Это очень важная мысль. Возможно, взглянуть на историю как целое. Вот что дается верующему человеку, кстати говоря. Мы можем всю историю видеть как осмысленное целое. Взгляд на историю как целое есть условие понимания ее смысла. Вот когда человека удаляли из рая, человеку была дана способность жить в истории, понимать ее смысл. И вот мы видим конкретного человека, который явил эту способность. Енох. При жизни он пророчествовал о конце мира, был взят живым на небо и будет возвращен на землю перед концом истории. И он будет в конце делать то, что делал при начале. он будет в Иерусалиме обличать в нечестии. То есть Енох, он современник Сифа и соработник последнего пророчества. То есть он историческая личность, в которой собралась вся история человечества. Но я кратко вам напомню, что Енох и Илья – два предтечи второго пришествия Господа. То есть Енох и Илья, они сохранены для проповеди на последние дни. В Откровении Иоанна Богослова они по имени не названы, но их узнают по грозным знамениям, которые были им даны на время свидетельства. Проповедовать Енох и Илья будут в Иерусалиме, который к тому времени станет, цитирую, «духовно называться Содом и Египет». Для иудеев, которые не ведают, что творят. И есть пророчество, кстати, это другое уже, что иудеи, которые искренне желали соблюдать закон Моисея, антихриста не примут. Вот ради таковых придут Енох и Илья, обратившихся будет немного. Енох и Илья будут убиты, и радость об их смерти пройдет по земле между, цитирую, народами, племенами, языками и коленами, потому что два пророка сии мучили живущих на земле. И непогребенными они останутся лежать на площади Иерусалимской 3,5 дня, затем войдет в них дух жизни, они станут на ноги свои и взойдут на небо в облаки, а враги их будут на это смотреть. Это я вам пересказал то, что говорит апостол Иоанн в Откровении. Но и опять-таки чудесное вознесение пророков Енох и Ильи будет предупреждением погибающему миру. Вот через Еноха мы можем понять, что такое личность в истории. То есть вся история человечества может войти в одну личность. То есть мировая история есть нечто соразмерное личности одного человека. История огромная, а жизнь человеческая такая короткая. Нет? Учит Священное Писание. Вся мировая история есть нечто соразмерное личности одного человека. То есть человек таков есть образ Божий, что он может все судьбы всего мира собой обнять. То есть история имеет единый смысл, история есть целая, и чем более человек целостен, тем лучше он понимает историю мира. Кстати, а кто еще, подобно Еноху, ходил пред Богом? О ком так сказано, что он ходил пред Богом? Ной ходил пред Богом. Так Ной, он был кто? Он соединил в себе допотопное и послепотопное человечество. Так вот, о Ное говорит Писание, что Ной был человек целостный. По-гречески «телейос», по-еврейски «тамим». Вот целостность есть условие постижения мировой истории. Человек может полноценно понимать исторический процесс. Это взгляд на земную историю. Сверху, с высоты небесной. Вот Енох был взят на небо. И к небу, кстати, поднимется ковчег Ноя. То есть мы можем понимать всемирную историю как нечто целое, поскольку мы сами целые. И поскольку у нас есть взгляд сверху, с неба. А мы знаем, что небо несколько раз сближалось с землей. К земле приближалось Царство Небесное. И вот эти моменты сближения неба с землей — суть вспышки, которые помогают найти верный взгляд на целое мировой истории. В следующий раз, братья и сестры, мы продолжим с вами разговор о Енохе и сынах Божьих. До встречи!